Да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Эверест». Инспектор Кощук Валерия Сергеевна. Сковор записывается. Наталья Александровна. Касательно микрокредита, звонок вам поступает нож. По вашему остатку. По задолженности 3700 рублей. Это вас поступает на следующие сутки? Не-а. Ну, по какой же причине вы уклоняетесь от столь крупной суммы? Да не хочу. Что вы не хотите? Оплачивать не хочу. По какой причине? По причине отсутствия желания. Это не причина. Ну, может, для вас это не причина. Для меня это более чем причина. Не хочу и не плачу. А вот скажите, вы долго будете этим цирком заниматься? Каким цирком? Ну, вот этим вашим стилем общения. Что это вообще за... А что вам не нравится? Давайте что вам не нравится в моем стиле общения, в моем голосе? Я думаю, должны быть уже как бы в адекватном сознании, а вы как-то ведете себя ненормально просто. А что ненормального я сейчас сказала? Поясните, я не понимаю вашу мысль. У вас имеются обязательства, которые регламентируются законом Российской Федерации, на территории которой, я думаю, вы проживаете. Не исключено. Не исключено. Что не исключено? Что я живу в России. Вы в России живете? Я вам отвечаю, что не исключено. Какой же вы печальный человек. До свидания. Run. Алло. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Алло. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Верес», старший инспектор, Журавлев Виктор Александрович. Вы Ольга Михайловна? Я вас слушаю. На сегодняшний момент у вас имеется задолженность перед компанией «Микредит» в размере 35 420 рублей. Данную задолженность надо оплатить в течение 3 дней. Ольга Михайловна, мы ожидаем от вас оплаты? Нет. По какому поводу вы отказываетесь платить данную задолженность? Да не хочу. Вы не хотите просто? Ага. То есть это злостный отказ от оплаты? Ага. Злостный отказ фиксируйте, да. Я вам напомню, что компания продолжит отчислять вам неустойку, согласно статье 330. Допустим, в дальнейшем вы оплатите гораздо большую сумму денег. Не оплачу. Рано или поздно вы все равно оплатите задолженность. Не буду. Не хочу, рано не или буду. Поздно. Или вашу задолженность купит коллекторское агентство по договору цессии. Или мы по договору цессии? Так, опять эти гастарбайтеры тут понаехали по договору цессии. А что, это все на основании закона делает. Что на основании? Гастарбайтеров на работу берут? У вас есть разрешение на работу? Разрешение на работу есть? А у вас есть разрешение не платить данную задолженность, конечно, есть. Подписали? Естественно. А у вас разрешение на работу есть? Вы нарушаете статью. Вы нарушаете миграционный кодекс. Гражданского кодекса. Будете депортированы. Все, вот сейчас пишу жалобу, законно. Что в вашем Эвересте работают мигранты незаконные, законно. Чтобы инициировать проверочку от этого миграционной службы. Конечно, вместе с инспекторами миграционной службы мы к вам приедем и проверим все ваши разрешения на работу, все ваши патенты, регистрации в порядке или нет. Все будем проверять. Обязательно. Даже не надейтесь ускользнуть от законного возмездия. Очень боюсь. Угу. Ольга Михайловна, вы об своем положении позаботьтесь. Да, у меня прекрасное положение. Всего вам доброго, до свидания. Run. Здравствуйте. Здравствуйте. О, финколлект. Анастасия Викторовна. Представьтесь. Я вас уточнил, это вы, Анастасия Викторовна? Ну, вы сначала представьтесь, а потом вопросы задавайте. Я сейчас представлюсь. Ну, сначала представьтесь, а потом вопросы задавайте. Ну вот, Анастасия Викторовна. Что микрозайм вот? Ваш? Точнее, ваша задолженность? Представьтесь. За ПК-турбозайм? С Слушайте, пожалуйста, я вам представляюсь, Анастасия Викторовна. Зачем вы меня перебиваете, мне интересно? Затем, что вы не представляетесь, а называете какую-то ненужную Анастасия информацию. Анастасия, у вас терпения нет? Есть. Ну вот я до вас довожу информацию. Ну давайте, сначала представьтесь, а потом доводите информацию. И вот слушайте внимательно, а то опять вопросы будут. Будут обязательно, конечно. Договор ваш на МФК «Турбозайм» по реквизитам был переуступлен в компанию «Финколлект». Реквизиты изменены. Теперь зовут меня Юдин Михаил Викторович. Данный диалог мы с вами записываем. Хотел бы я выяснить, Анастасия Викторовна, когда вы собираетесь проплатить задолженность? Никогда. Run. Да. Алло. Да. Алло, здравствуйте, Светлана Яковлевна. Слушаю. Меня зовут Дмитрий Олегович, Банк Восточный, департамент взыскания. По поводу вашей кредитной карты звоню просто. Фамилия? Моя фамилия? Ну, свою я знаю. Моя фамилия Ермаков. Угу, хорошо. Я вам что-то дала? Вы обязаны называть свою фамилию. Мы не обязаны, если вы не просите. Мы? Вы не обязаны? Это с какого такого рожна? 230 ФЗ вам не писан, что ли? 230 закон? Да. Предоставление? Что предоставление? Ну хорошо, я вас понял. Угу. Сейчас речь не об этом идет. Речь идет о том, что вы свою задолженность когда закрывать собираетесь? Какую задолженность? Ну, у вас 60 рублей всего лишь просроченная задолженность составляет. А с карты списать не судьба ее? Ну, а как-то мы сами с карты спишем. Очень просто. На карте есть деньги. Вы говорите, что есть какая-то очень задолженность. Просто. Ее нельзя списать. Как вы это должны сами прийти списать? С этой карты, снять и перевести. Да вы что, сумасшедшие, что ли? А почему сумасшедшие? На карте есть деньги. На карте положительный баланс. Если бы если на карте были бы деньги, они бы перечислились моментально. Ну так, а я вам говорю о том, что на карте есть деньги, там положительный баланс. Но они не перечисляются, и мы не можем это сделать. Почему вы не можете это сделать? Ну, потому что это должны вы сделать. Почему я должна это сделать? Потому что вы должны оплачивать по своей карте. Я оплатила, я на карту положила денег. Сколько вы положили денег? Сколько надо, столько и положила. Ну, сколько? Вы мне сумму назовите? Зачем? Я вам говорю о том, что там положительный баланс в данный момент на карте. Почему вы не можете списать, а занимаетесь херней какой-то? Потому что вы должны оплатить эту сумму. Я оплатила, я положила на карту. На карте положительный баланс. Вы мне сумму назовите. Зачем? Как это зачем? Удостоверьтесь в том, что вы положили эту сумму. Чего? Что слышали? Неужели вы меня не понимаете? Я не слышала, если я переспрашиваю. Внятнее разговаривайте. Чтобы удостовериться о том, что у вас... Имейте денежные средства на карте. Да блин, проверьте, вы там что, идиоты, что ли, совсем все сидите? У вас не отображается информация, сколько у меня денег на карте? То, что вы хотите дальнейших проблем в банке, это не наш, нас это как бы не совсем затрагивает. Каких проблем? На карте положительный баланс. Если вы говорите о каких-то 60 рублях, спишите их с карты. Понимаете, то, что мы не можем это сделать, вы должны прийти и сделать. Звездец, почему нет? Вы не можете этого сделать? Потому что ваша карта, вы заемщик. Отлично, я заемщик, я положила на карту деньги. Пришла в банк, положила на карту деньги. Вы все, что там считаете, какие-то проценты и так далее, списываете, кто вам не дает? Бессмысленный разговор, в общем. Вот именно. 60 рублей будете оплачивать, нет? На карте деньги лежат, возьмите с карты, идиоты, ё-моё. Ругаться кто вас учил? Мама в детстве говорит, будут звонить мама тебе учила. Идиоты, вот так вот с ними общайся. То есть вас мама очень хорошо воспитала? Да, отлично воспитала. Ну, я смотрю, по вам видно. Да, замечательно. Всего доброго, до свидания. Можете быть свободны. Вы тоже. Овца вякнула на прощание. Run. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Зовут меня Григорьев Роман Юрьевич, служба защиты бизнеса ООО «Финколлект». В интересах МФК «Турбозайм» разговор записывается. Анастасия Викторовна, правильно? Правильно? По поводу задолженности вашей звонок поступает. Вы вообще собираетесь оплачиваться? Какой задолженности? 21 216 рублей 72 копейки. Кому я должна? А вы не знаете, где вы брали? Вы зачем или позвонили? Или будете сейчас делать вид, что вы не понимаете, о чем идет речь? Но вы, как положено по регламенту, почему озвучите? Почему положено? Регламент. Ну, откуда вы звонили? По договору. Зачем вы звоните? Как положено по договору. От кого вы звоните? Кому я должна? Мобильная группа готова будет к вам приехать сегодня. Да вы едете два месяца уже. Ожидайте дома с паспортом. Балаболки. С вами лично поговорят, все объяснят. Балаболки. Поэтому вам будет все предельно понятно, и деньги сразу вернете. Ну, понятно, понятно. Врите дальше. Ну, хорошо, что вам понятно. Угу. Наконец-то вам стало понятно. Когда они приедут, вам еще понятнее. Да ни хрена никто не приедет, все об этом прекрасно знают. Вы только языком трепать умеете. Оплата зафиксирована. Свободен. Шмырь. Вешай трубку. Я тебе разрешаю. Давай. Run.